Скорость я уже набрал приличную, и мой преследователь стал отставать. Да и не страшен он мне, с моим щитом, который уже набрал полную мощность. Его пушченка ничего не сделает, так что на него не обращаем внимания. Я стал уходить вправо, перпендикулярно выстроившимся засадником. Ушел довольно далеко, пятна кораблей еле видны. Потом стал разгоняться и по дуге разворачиваться. Прошло уже минут 10, как я вышел из гипера, значит Гор появится минут через 20. Разворачиваться и лететь обратно мне еще 10 минут, значит продержаться мне минут 10, максимум 15. Я выбрал легкий крейсер и со всей дури пер к нему. Так, где там мой преследователь? Тоже разворачивается, но далеко, очень далеко. С такого расстояния стрелять не будет, бестолку. Так, щит распределяем, максимум на переднюю полусферу и небольшую часть на заднюю. Даже если фрегаты начнет палить и даже если вдруг попадет, все равно щит не пробьет. А вот у крейсера пушка посерьезнее, как и у меня, 200 мм, и не обрезанная. Это у меня еврейский вариант, зато в двойном исполнении. Так, что там у нас? Ага, крейсер открыл огонь и попал, сволочь. А как не попасть, если я дуром пру прямо на него никуда не сворачивая? Попал, но щит практически не просел. Ага, еще раз попал, щит просел на 2%. Ну, да, я же все ближе и ближе. Но вот сам стрелять не могу, мои обрезанные стрелялки если и добьют, то вреда никакого не причинят. Вот зараза, опять попал, щит просел еще на 5%. Ну, это ерунда, этим меня не напугаешь. Опять попал и опять, ну, теперь, держись, теперь моя очередь. Залп, почти залп. Орудия выстрелили с разделением в миллисекунды, как и были настроены. И чего мы имеем? А имеем мы замечательную картину: первый снаряд пробил щит, а второй воткнулся прямо в нос, и носа у крейсера теперь нет. А вот надо было не умничать, а всю мощность щита выставить на переднюю полусферу, тогда с первого залпа я бы щит хрен пробил. Знаю, у меня ведь такой же. Ну, почти, тоже с легкого крейсера 1Го-класса, но только 7Го-поколения. Получше, конечно, но не намного. Я резко ушел вниз и стал уходить подальше от этой компании, пока они мне в бочину подарка не прислали. Слава богу, обошлось. Видно, они до сих пор не могут понять, что произошло. Как фрегат со своей 100-миллиметровки мог пробить щит и лишить носа крейсер? Да еще с одного выстрела. Я бы тоже не поверил на их месте. Легкий крейсер замер на месте, и из него вырвались клубы пара, с каждым мгновением меньше и меньше. Все, не боец, и, видимо, не жилец. Так, а где там мой неудачливый преследователь? Повернул к своим. Не, так не пойдет. Свидание, так свидание. Тем более мой щит уже накачан до 50%, а при встрече с тобой все 100 будут. Не зря же я ставил дополнительный реактор. А здорово этот сукин сын мне щит посадил, несмотря на его мощность. Еще бы 2-3 попадания и все, уже я бы болтался с отстреленным носом. Повезло. Мой преследователь, увидев, что я лечу к нему, помчался к своему большому другу, чтобы спрятаться за него. Фрегат, что был самым дальним, тоже мчался к своему крейсеру. Видно, решил, что в компании веселее. Я тоже так думаю, потому что как раз в этот момент вывалился из гипера крейсер «Гора», далековато от компании, как раз там, где его мог достать крайний фрегат, практически напротив того места, где он находился. Если бы не удрал, то мог бы практически в упор всадить снаряд в крейсер «Гора» и натворил бы дел. Не думаю, что «Гор» выходит с полностью накачанными щитами. Ну а теперь большой старший брат вам задаст трепку. «Гор» меня не разочаровал. Только вышел, не прошло и секунды, а уже первый выстрел из своей 300 мм дуры. И как раз по крейсеру. И еще, еще, еще. Все, готов. Я бросился к своему фрегату, а «Гор» погнался за другим. Своего я догнал быстро. Я то был на скорости, а он, подлетая к своему крейсеру, как раз скорость сбросил. Да и движки у меня намного мощнее. Так что догнал и со средней дистанции влепил залп ему в корму. Фрегат аж как-то смялся, и от него во все стороны полетели обломки. Да, трофеев здесь не будет. И зачем я бил дуплетом? Я развернулся и полетел обратно. «Гор» своего фрегата тоже уже остановил, только более ювелирно. Практически целый фрегат, только двигатели отстреляны. Все, закончили. Я вышел из слияния и приказал Искину лететь к крейсеру «Гора». Тут же зазвучал сигнал вызова. «Ну и кто там ломится? Кто? Кто? Я?» — послышался голос «Гора». «Ты чего на вызовы не отвечаешь? Так я в слиянии был. Ну и что? Как что? А, да, забыл. Оказывается, можно. Но мне, Честно говоря, не до разговоров было. Да, понятно. Ну как ты? А что со мной будет на увеселительной прогулке-то? Так, развлекался. Ты же это имел в виду, когда уговаривал меня лететь с собой. Именно такую увеселительную прогулку? Ну, извини, откуда я мог знать, что так получится? А вот кто-то из твоих знал, что ты имеешь в виду. Что имею, то и в виду. Чего? Извини, нервы. Я имею в виду, что кто-то тебя слил, и меня заодно с тобой, что мне очень не нравится. Откуда пираты узнали, что мы ценный груз повезем? И откуда они узнали, что мы пойдем именно этим маршрутом? Это ведь твой личный маршрут, в навигационной лоции не показан. Не знаю, не знаю, но я все тщательно проверю. В самом деле, как-то подозрительно все выглядит, но это потом. А пока я пошлю своих абордажников проверить пиратские корабли. Пусть там у выживших поспрашивают, откуда они тут взялись. Да уж об этом я в первую очередь подумал. Все, поглядывай вокруг. Связь прервалась. Я откинулся в кресле и расслабился. Сейчас бы стакан водки засадить или вообще засадить. Я посмотрел на Линду. Она будет только рада, но нет, нельзя. Приказ поглядывать вокруг. Может и не очень умный приказ, чего уж теперь-то поглядывать, но это приказ. Да и заниматься этим в боевой рубке? Нет, это уже слишком. А Линда сидит спокойно и только с интересом поглядывает на экран. А, собственно, чего ей волноваться? Она, наверное, и не поняла ничего. Ну а что, полетали полчасика и все. Ну, еще были красивые всполохи от попадания снарядов в щит. Но она-то про снаряды не знает, она только всполохи на экране и видела. Но вот как корабли разваливались, особенно фрегат, наверняка видела. Хотя вряд ли чего поняла. Ну и прекрасно, а то переволновалась бы девчонка, потом успокаивая ее. Хотя я бы ее сейчас с удовольствием успокоил. Пару раз, и еще пару раз уже для собственного успокоения. Сидеть на месте и поглядывать пришлось часа четыре. Пока абордажники гора облетели все корабли пиратов, а обследовать их пришлось по очереди, будто у гора один, как и у меня. Только у меня из-за отсутствия места на полетной палубе, а у него от бедности. Ну ничего, загонит медоборудование и полностью снарядится. Думаю, ему и еще на один крейсер денег хватит. Медоборудование во фронтире дорогое, особенно последних поколений, а у него как раз такое. Да и сейчас трофеев вроде не слабо надыбали. И, между прочим, два подбитых кораблика за мной. Интересно, как делить трофеи будем? Если кто что увезет, то я в пролете. В мой микротрюм ничего существенного и не впихнешь. А ведь на моем крейсере и все движки целыми должны остаться, ну, кроме маневровых, что на носу устанавливаются. Но их смотреть нужно. И реакторы целые, и искины. Да там вообще просто пещера сокровищ. В принципе, можно и сам корабль восстановить. Но это надо смотреть, цел ли сам корпус. То, что носа у него нет, это ерунда. Если остальную конструкцию не повело, то отремонтировать можно. Но это надо очень внимательно смотреть, и я это сделать смогу, инженерный комплекс со мной. Другое дело, как его утащить к нам на станцию. Ни Гор, ни тем более я, такую дуру не утащим. И грузовик наш тоже. А заказывать буксир слишком дорого выйдет. Хотя, если на станцию, с которой мы только улетели, то не очень и дорого. А там арендовать док и отремонтировать. Хотя бы ход дать, чтобы самостоятельно до нашей станции дошел, а там уж я из него конфетку сделаю. Жаль, что от своего преследователя я мало что оставил. Зато фрегат гора практически цел, движки замените все. Надо связываться с гором. Гор, ну что там, да уже практически закончили. И что дальше делать будем? В смысле, с трофеями, а что с ними-то? Поснимаем все самое ценное и улетим. У нас своя задача, нам грузовик до места доставить надо. Гор, но грузовик же твой и никто тебе претензий за задержку не выставит. Ну, да, а что ты предлагаешь? Гор, тот фрегат, что ты подбил, наверняка отремонтировать можно, только движки заменить. И легкий крейсер надо внимательно посмотреть, думаю и его я смогу восстановить. Если оттащить их на ближайшую станцию и поставить на ход, то дома я их так восстановлю, что их у нас с руками оторвут. А средний крейсер, вот ведь жлоб, но соображать начал, уже хорошо. Смотреть надо, сейчас ничего не могу сказать. Слишком уж тщательно ты его отрихтовал. Мог бы и поаккуратнее работать. А сам-то, во что фрегат превратил? Там даже снимать нечего. Мне простительно, я первый раз в такой переделке. А ты человек опытный, мог и подумать, прежде чем долбить такую дорогую игрушку без остановки. Да это я, Честно говоря, от неожиданности. Никак я не ожидал такого. Я ведь и в самом деле был уверен в безопасности этого рейса. Ведь все делалось тайно и быстро. Сам ведь помнишь. Ну никак никто не мог сообщить пиратам о нас. Нет, сообщить-то, наверняка, сообщили. Но успеть нас встретить они никак не могли. Как видишь, смогли. Но это ладно, с этим ты разберешься. С трофеями что? Даже и не знаю. Очень интересное предложение, очень. Но терять время, возвращаясь за буксиром на станцию, мы тоже не можем. Мы так всех отморозков вокруг себя соберем. Слушай, а спрятать наши трофеи никак нельзя, а на обратном пути бы занялись ими уже спокойно. Почему нельзя? Можно. По системе наш грузовик их утащит куда угодно. Так ищи место, где их спрятать можно. Я все-таки в этих делах пока мало соображаю. Спрячем и я их обследую, хотя бы в черне, по-быстрому, и уже будем знать, что можно восстановить, а что на разборку. Тем более, обратно грузовик пустым пойдет, вот мы и набьем его трофеями. Я, вообще-то, планировал груз обратно прихватить. Ну так после обследования кораблей будет понятно, сколько груза тебе брать. Хорошо, решили. Я тогда сейчас на обследование системы, место под схрон искать, а ты тут поглядывай. Слушай, может ты мне Мика закинешь, он подежурит, а я пока начну корабли осматривать. Ладно, жди. Я стал решать, что с собой взять, но тут на меня насела Линда. Говорили-то мы с Гором по громкой связи и она все слышала. Уперлась. Возьми с собой. Как я ее не уговаривал, ни в какую. Не останусь с посторонним мужчиной на корабле и все. Я уж ей объяснял, что он будет находиться в рубке и она его вообще не увидит. Нет и в слезы. Хотя, в чем-то она права. Мик, парень, конечно, хороший и я ему, в общем-то, доверяю, но уж с очень большим интересом он всегда поглядывал на Линду. Сколько я провожусь на кораблях, хрен знает. Ладно, не буду вводить парня в искушение. Уверен, что ничего не случится, но то, что мысли дурные у него в голове появятся, это факт. А это тоже лишнее, отношения между нами из-за этих мыслей лучше не станут, а как раз наоборот. А мне этого совсем не нужно. Хорошо, беру ее с собой. Мы были уже в скафандрах, так что собираться нам было недолго. Я только загнал в свой бот дроида с эскином из комплекса и пару диагностов. Ну и еще пару дроидов прихватил на всякий случай. Тут подлетел бот от гора. Я открыл ворота полетной палубы. Воздух я уже перед этим откачал. Мик перескочил к нам и бот улетел. Мы тоже загрузились и выскочили из корабля. Мик сам там разберется. Гостевой допуск у него еще остался. Сначала полетел к более-менее целому фрегату. Подлетел к корме. Один движок на месте, но разбитый. С другим хуже, его аж выдрало с посадочного места и он куда-то улетел, а вместе с ним и куски брони. Ничего страшного, хотя возни и побольше. Подлетел к открытому, вернее, выбитому люку и пристыковался. Открыл люк бота и пошел на выход. Линда тут же подхватилась и собралась идти за мной. Велел сидеть в боте и ждать меня. Для убедительности показал кулак. Поняла и уселась на место. А я со своими дроидами перешел в фрегат. Да, хорошо, что я Линду с собой не взял. Очень неприглядная картина. Везде кровь и трупы. И все без скафандров, в одних комбинезонах. На пикник что ли прилетели? Там, где поработали абордажники из своих импульсных винтовок, еще ничего, аккуратные дырочки. Правда, размером с кулак, но все равно аккуратные. А вот там, где абордажные дроиды порезвились, вообще, жуть. Тела разорваны просто на части, везде разбросаны руки, ноги, кишки. Меня замутило и я, прижавшись лбом к стене коридора, простоял минут пять, успокаивая желудок. Слава богу, удалось. А то вырвало бы прямо в скафандре и что потом делать? Возвращаться? Функции очистки в этом скафандре нет. Добрался до рубки. Здесь тоже был труп. Лежал в пилотском ложементе с расколотым шлемом. Ну и головой, естественно. И две дырки в теле. Вот ведь варвары, скафандр-то хороший, пилотский, а теперь только на выброс. Хорошо хоть дроидов в рубку не запустили, а то они бы здесь все разнесли. А так, рубка целая. И эскин на месте. Правда? Кодов допуска к нему нет и придется ломать. Так, а капитанский ложемент пустой. Может, абордажники капитана с собой прихватили? Я развернулся и помчался к боту. Связь-то у меня только через бот. Через нейросеть в пустоте на большие расстояния хрен докричишься. И в этих старых скафандрах передатчиков тоже нет. Заскочил в бот и связался с Гором. Гор, а капитан с фрегата случайно не у тебя? а то я его здесь не видел. У меня. А что случилось? Да ничего не случилось. Ты из него коды доступа к эскину фрегата выбей. Сделаю. Ну как там фрегат? Практически целый. Движки разгонные поменять и можно лететь. Работы на день. И такие движки. Кстати, у тебя на складе есть. Где мы и где склад? Но ты меня все равно обрадовал. Место-то под схрон нашел? Нашел. Недалеко отсюда. Небольшая кучка астероидов. Там такие каменюки есть, что на них целую эскадру спрятать можно. Уже назад лечу. Хорошо. Я тогда еще на легкий крейсер заскочу и к себе вернусь. Среднее смотреть уже не успею. Так что его можно уже тащить в схрон, а я за это время как раз управлюсь. Добро, до связи. Я задраил люк бота и полетел к легкому крейсеру. Сначала осмотрел нос корабля, а ведь я настоящий снайпер. Нос, конечно, вмялся внутрь, но и не так, чтобы очень уж сильно, хотя дырища была знатная. Так, что у нас в носу? Сначала идут технические помещения, потом жилой блок. Снаряд, видно, прошил техпомещение и жилой блок тоже разворошил. Поэтому и парило так. Посмотрим, что там внутри. Подлетел к выбитому люку и пристыковался. В этот раз Линда даже и не дернулась. Как сидела, так и осталась сидеть. Я прихватил дроидов и отправился внутрь корабля. Здесь было намного пристойней. Нет, трупов как раз было намного больше, но вот крови практически не было. Пираты погибли от декомпрессии. Все ведь в комбизах, ни на одном скафандре нет. Кровь, конечно, была из носов, ушей, даже из глаз, но немного, капли. Картина жутко неприятная, но после разорванных в клочья тел, на эти тела я уже реагировал спокойно. Даже то, что это именно я виновник гибели всех этих людей, меня как-то не трогало. Прошел к рубке, там аж три покойника, все в ложементах, и все без скафандров, идиоты. Конечно, их все равно бы всех добили, но хоть посопротивлялись бы. Правда, орудие главного калибра я им повредил, но у них оставались еще пушки ПРО. Много бы они с ними не навоевали, против 300 мм, но хоть что-то бы сделали, а то как-то по-глупому. Даже коробит как-то из-за их идиотизма. Дал задание эскину комплекса обследовать носовую часть судна, и он тут же погнал диагностов работать. А я стал обследовать рубку. Все на месте, все целое. Заметил шкаф в задней стенке рубки. Открыл. Три отделения и в каждом скафандр. Один пилотский, почти новый, 7-го поколения. Как раз то, что мне нужно. Обязательно прихвачу. Правда, мы еще не определились с дележкой трофеев, но возьму в счет своей доли. Хорошо бы и для Линды что-нибудь подобрать поприличней, но это надо в техпомещениях посмотреть, а туда сейчас лезть не хочется. Опять придется завалы разбирать. Ладно, потом все равно мне там возиться. Если есть там что приличное, то мимо меня не пройдет. Прошел в реакторный отсек. Все реакторы заглушены. Подобрался к движкам через технические проемы. Движки тоже целые, во всяком случае, изнутри. Да и что с ними будет? Это реакторы от сильного удара могли сместиться, но и они стоят на месте. Пошел обратно. Идти опять пришлось через жилой блок и опять пришлось пережить несколько неприятных минут. Трупы, трупы, кругом трупы. Абордажники могли и прибраться, если уж я сделал за них всю работу. Решил глянуть, что там с малыми кораблями, и завернул на летную палубу. Ага, а тут оказывается не слабо повоевали. Опять разорванные в клочья тела и даже разбитые абордажные дроиды. Видимо, тут находилась в готовности абордажная команда пиратов, потому как все в скафандрах, и их покрошили абордажники гора. Ну, тут понятно, ни с выучкой, ни с оснащением пиратам с наемниками не сравнится. У гора все абордажники хоть один контракт во флоте отслужили, и пиратам им противопоставить нечего. Будем надеяться, что все наши целы. Вернулся в рубку, сбросил на пол труп капитана и присел на ложемент, на самый краешек. Устал, но ложиться после трупа не хотелось. Наконец прорезался эскин дроида из моего комплекса. Ну, что ж, я, оказывается, тоже ювелир. Конструкцию корпуса, конечно, слегка помял, но деформаций нет. А конечности трех несущих балок погнуты, а одна еще и разорвана. Вот ее надо менять, но это кусок метров 15-20. Мелочь, остальные нагреть и выпрямить. Разорвано несколько энерговодов, проходящих в носовой части, поэтому Тайскин и заглушил экстренный реактор, чтобы он не пошел в разнос. В принципе, заменить энерговоды и можно лететь. Пробоина в носу – это ерунда, а разорванную балку закрепить какой-нибудь сварной конструкцией. Уж один-то прыжок выдержит, так что обойдемся без буксира. Фрегат гору тащит, легкий крейсер сам полетит, еще разобраться со средним крейсером – но там возни минимум на день, столько гор ждать не будет. Прихватил пилотский скафандр и пошел к боту. Линда сидела, сжавшись в комочек и даже не шевелилась. «Ты как?» – спросил у нее. «Почему ты молчал все время?» «Я тебя звала, звала. Что-то случилось?» «Нет, но мне было немножко страшно. Не мог я тебе ответить. Слишком слабенькая у тебя сетка и на большие расстояния связь не пробивается. Но ведь на станции я могу связываться со знакомыми девчонками на очень больших расстояниях. На станции стоит мощный ретранслятор, и через него можно держать связь по всей станции с сетками любых поколений. А здесь ретранслятора нет, да еще и пустота, вакуум, вот связи и нет. Не волнуйся, все хорошо, сейчас на свой корабль полетим». Я связался с Гором и доложил ему о результатах обследования. Естественно, он был ужас как доволен. Крейсер – это не фрегат, тем более 2G-класса, это совсем другие деньги. Сообщил ему о скафандре и попросил его в счет моей доли. Он мне его тут же подарил от имени всей команды за мое героическое поведение. Ну вот, уже дивиденды пошли. Приятно, черт побери. Когда мы вернулись на фрегат, средний крейсер уже уволокли, и теперь грузовик тащил относительно целый фрегат. Мы тоже полетели к той куче астероидов. Надо было наши трофеи как-то закрепить к астероиду. Подлетели, и я как следует все осмотрел. В огромном булыжнике, с достаточно большой примесью металла, в широкой выемке уже стоял крейсер. Возле него крутился техник с корабля «Гора» со своими дроидами. Я тоже загнал в бот своих технических дроидов и полетел к технику на помощь. Линда, конечно, увязалась со мной. Крейсер уже был практически закреплен. Техник вбивал в булыжник металлический штырь и потом его приваривал к броне крейсера. К сожалению, опоры выдвинуть было невозможно, энергии-то не было. Да и скин был отключен, так что крейсер лежал на брюхе, то есть днище. Это не очень хорошо, но что ж поделаешь. Также закрепил фрегат, потом легкий крейсер и в самом конце то, что осталось от второго фрегата. В принципе, проще было бы его бросить, брать там и в самом деле было практически нечего, но Гор не хотел оставлять никаких следов от нашей встречи с пиратами. И меня предупредил, чтобы не болтал. Не было никого и все. Хотя бы пока, а то налетят сюда падальщики, рыскать начнут. Так ведь и найти могут наш схрон. Нет, если кто-то поставит перед собой такую задачу и будет тщательно обыскивать систему, то обязательно найдет. Но кому это надо? Если никто не будет знать, что здесь случилось, то и искать не будут. А меньше, чем через месяц мы уже вернемся за своим добром. Наконец закончили. Гор прислал за Миком бот, и я остался один. Линда дрыхла в кают-компании на диване прямо в скафандре, а я сидел в кресле капитана в рубке и ждал команды на разгон. И только через полчаса встали, наконец, на разгонную прямую и стали разгоняться. То есть грузовик стал разгоняться, а мы стояли и ждали своей очереди. Пообщались с Гором по поводу трофеев, но, естественно, ни к чему толком не пришли. Делить пока было нечего. Если все срастется, то 30% мои. В общем-то неплохо. Я рассчитывал на меньшие. Все-таки я хоть и подстрелил легкий крейсер, но захватили его абордажники «Гора». А про фрегат, который я расколотил, вообще лучше молчать. Так что я очень доволен. И, наконец, через 5 с лишним часов мы все ушли в гипер. Из кресла я еле поднялся. Шатаясь, добрел до каюты и стянул с себя скафандр и комбез, бросив все на пол, прошел в душевую. После недодуша стало немного легче, тем более, что я уже по привычке функцию очистки включал несколько раз. Потом, даже не одеваясь, пошел за Линдой. Разбудить ее так и не смог. Кое-как раздел и отнес в постель. Сам завалился рядом и мгновенно уснул. Проснулся рано утром, во всяком случае, нейросеть показывала 6 утра. А во сколько лег? А черт его знает. Днем. Во сколько? А какая разница? Проснулся от голода. Это ведь мы почти сутки развлекались в той системе и ни разу не жрамши. Зато воды, помню, выпил ведро, наверное. Сходил, привел себя в порядок. Стал будить Линду. С трудом, но разбудил. Она побрела в санузел, а я пошел в кают-компанию и набросился на пищевой синтезатор. Назаказывал себе кучу блюд и отнес все это богатство за стол, в 3 приема. А потом забыл обо всем. Не заметил даже, как Линда ко мне присоединилась. Очнулся только, когда все тарелки были пустые. Линда сидела напротив и, подперев, как всегда, ладошкой голову, с улыбкой смотрела на меня. «Гер, а ты научишь меня летать? Ну нифига себе заявочка. С чего бы это? Переспала или съела что-то не то? Зачем тебе? Ты и так член экипажа, как корабельный техник. И техник ты неплохой, а будешь еще лучше. Я знаю, я очень стараюсь и обязательно стану очень хорошим техником. Но мне хочется уметь пилотировать наш маленький бот. И еще я хочу понимать, что ты делаешь в рубке. А то я сижу в кресле, смотрю на мелькающие картинки на экране и ничего не понимаю. А очень хочется понимать, смогу я научиться, я задумался. Неожиданно, конечно, но идея, в общем-то, здравая. Второй пилот на корабле нужен. Это хорошо, что Гор согласился прислать мне подмену, но ведь так будет не всегда. Вернее, так больше никогда не будет. Больше я в таких развлечениях участвовать не буду. В этом я уверен. Мало того, что я чуть себя не угробил, так я еще рисковал жизнью ни о чем не подозревающей девочки, которая мне, кстати, совсем не безразлична. И ради чего? Понятно, если бы защищал себя, ее или хотя бы свое имущество, но рисковать своей жизнью и жизнью дорогого мне человека ради чужого добра, оно мне надо, а эти разорванные в клочья люди, и трупы кругом. БРР, как вспомню, так аж передергивает всего. Нет, больше на такую авантюру меня никто не уговорит. Но второй пилот нужен по-любому, ведь летать я все равно буду, а ситуации могут возникнуть разные. Захочется мне слетать на боте обследовать какой астероид или вдруг попадется какой разбитый остов корабля, пусть и раздетый уже, все равно интересно и мало ли что я там отыщу, я же все-таки инженер. А кто на корабле останется? Линда, в качестве техника, ведь если, не дай бог, с ботом что-то случится, то писец придет к нам обоим. Искин, без пилота в рубке, не позволит сдвинуть корабль ни на миллиметр. И загнемся мы оба, сначала я в боте, а потом она, в неподвижном корабле. Да, второй пилот нужен, даже необходим. Хорошо, Линда. Она так и сидела напротив, ожидая моего решения. Будешь ты пилотом. Она вскочила и с визгом бросилась ко мне. Сначала осыпала меня поцелуями, а потом, схватив за руки, потащила к дивану, чтобы выразить свою радость по-своему, по-женски. Но к постельной схватке я был не готов. Я столько съел, что живот аж раздулся, на что я ей и указал, вяло от нее отбиваясь. Она все поняла правильно, но домогаться не прекратила. Уложила меня на спину и взялась за дело сама. Ну, если женщина чего-то захочет, она этого добьется, в любом случае. Потом мы лежали тесно прижавшись на не очень широком диване и молчали. Линда, наверное, представляла, как она будет рассекать на боте по нашей системе и как все ее знакомые девчонки будут падать в обморок от зависти. Ведь она будет первым пилотом девушкой с их планеты. А я думал, как этого добиться. С ее технической нейросетью 4-го поколения ничего этого не получится. Была бы пилотская сетка, тогда спокойно. А ее нейросеть просто не потянет пилотские базы. С интеллектуальным индексом у нее все в порядке. Природный 116 нейросеть дает 7 единиц, итого 123 при необходимых 120, но вот сеть, придется менять, 5Е, а лучше 6Е поколение, про 7Е и думать не хочу, черт, хотел же ей установить сразу техника 5Го поколения, пожадничал, да, правильно говорят, скупой платит дважды, ее сетку у меня если и возьмут 1050, то будет очень хорошо, а 5Е поколение у нас на станции стоит 300 штук, а 6Е, 500, интересно, а на станции, на которую летим, цены такие же, там должно быть подешевле. Станция большая, богатая, конкурентов много, вот там и поменяю ей сетку, а какое поколение, там решу, заодно и базы прикуплю, ей достаточно баз для пилотирования малых кораблей, в принципе, мой фрегат тоже относится к малым кораблям, 4 ранга ей хватит, все-таки она будет не основным пилотом. А для бота 4 ранга даже много. Ладно, чего сейчас загадывать. Вот прилетим на станцию и будем решать. 7 дней прыжка у нас прошли весело. Линда под впечатлением того, что она станет скоро пилотом, облазила весь корабль, хотя знала его не хуже меня, ведь собирали-то его вместе. Но хуже другое, она постоянно приставала ко мне с различными вопросами, как отвечать я просто не понимал. Как можно человеку, незнакомому даже с арифметикой, растолковать интегральное исчисление. Объяснял ей, что надо немного подождать и потом из баз она все узнает. Конечно, соглашалась, но через 5 минут снова появлялась передо мной с очередным вопросом. Спасался тем, что утаскивал ее в постель. Там она о всяких глупостях сразу забывала. Но проводить весь день в постели с женщиной невозможно, так и концы отдать недолго. Прятался от нее в медкапсуле. Одно хорошо, За эти 7 дней пилотские базы по 5-й ранг я добил и начал изучать 6-краткое. Наконец-то выход из гипера. Мы оба в рубке, я в капитанском кресле, Линда в пилотском. Выходим в системе с нужной нам станцией. Названия у станции нет, только зубодробительный номер, как и у всех остальных станций во фронтире. Иногда жители сами дают названия своим станциям, но официально они числятся только по номерам. Вышли штатно. То есть сначала выскочил я и начал понемногу набирать скорость, чтобы пройти чуть дальше в систему. Потом вышел Гор, и мы вместе дождались выхода грузовика. Пока ждали, выяснил у Гора, сколько мы проторчим на этой станции. От 2 до 5 дней. Предварительной договоренности у него ни с кем не было, чтобы не навести на нас нехорошие людей. Хотя они как-то навелись, и как у них это получилось, Гор не говорит, только твердит. Я разберусь. Ну-ну, разбирайся. Мне, в общем-то, по барабану, все равно в следующий раз полетишь без меня. Но знакомые торговцы здесь у Гора были, так что он надеялся впихнуть им свой товар быстро и дорого. Ну, а если не получится, то станций во фронтире много. А если отвезти этот товар глубже во фронтир, ближе к границе с диким космосом, то он уйдет еще дороже. Другое дело, что там он может просто уйти, без всяких денег, и хорошо, если при этом головы останутся целыми. При подлете к станции с нами связался диспетчер, и мы передали ему коды идентификации. Вернее, не мы, а эскины кораблей. Это их обязанности, отказать они не могут при запросе официальных структур. Это при встрече с кораблем где-нибудь в пустоте. Эскин спросит у капитана разрешение на передачу идентификатора на его запрос, а официальным властям он отказать не может, даже если капитан прикажет молчать. Это базовая программа, которая закладывается в эскины при их изготовлении. Но обычно при встрече корабли всегда обмениваются идентификаторами, ведь если ты молчишь и не выдаешь свой идентификатор, значит ты пират, и от тебя надо либо удирать, либо тебя убивать. А быть убитым никому не охота. Потом Гор еще немного пообщался с диспетчером, и нас пропустили к станции. Гор арендовал огромный ангар, в который поместились все наши корабли. Это хорошо, я уж думал, что придется торчать на рейде. Прилетели мы в систему с утра, но пока шли к станции, пока парковались, время подошло к обеду. Гор сразу куда-то убежал. Предупредил только, чтобы я был на связи. Ну, на связи, так на связи. Я сразу вошел в станционную сеть и скачал схему станции. Вызвал такси, и мы с Линдой отправились в зону отдыха. Тут таких было целых 5, и я выбрал самую большую. Выбрали там ресторан с национальной кухней конфедерации и пообедали. В чем заключалась эта самая национальная изюминка, я так и не понял. Все равно все блюда из синтезатора, но было вкусно. Наверное, потому, что мы проголодались. Когда сидели и после еды пили какой-то горячий напиток, опять полез в станционную сеть. Стал просматривать предложения по нейросетям и наткнулся на корпорацию «Нейросеть». Тут, оказывается, был ее филиал. Это хорошо. Нет, туда мы все равно не пойдем. Но то, что она цены тут всем позбивала, это факт. И это просто прекрасно. Выбрал один из самых уважаемых медцентров и связался с ним. Ответила какая-то девушка. Я ей рассказал о своих хотелках, и она мне обещала все их выполнить с высоким качеством и по приемлемой цене. Но лучше все-таки приехать к ним и все вопросы решить на месте. Ну, это и так понятно. Вызвал такси, и мы отправились в этот медцентр. Решил не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и не потому, что такой правильный, а потому, что неизвестно, сколько мы здесь пробудем. Гор хоть и обозначил срок до 5 дней, но всякое может быть. Может, он не договорится с местными торгашами, тогда придется лететь дальше, и кто знает, куда нас тогда занесет. Может, там цены на сетки будут вообще заоблачными? Нет уж, лучше этот вопрос решить здесь и сейчас. В медцентре нас встретила девушка и проводила к менеджеру. Вроде тоже не старый, но кто его знает, сколько ему лет, я пока в этом плохо разбираюсь. Местные как-то могут, а вот у меня не получается. Хотя, какая мне разница, сколько ему лет? Расселись в кресло вокруг столика, и я объяснил ему, чего я хочу. А хочу я хорошую сетку для своей девушки, 5го или 6го поколения, можно вторичку. Сетку техническую, так как она по основной специальности корабельный техник. Но с этой сеткой она должна потянуть пилотские базы хотя бы до 4-го ранга, и не мучиться, изучая их всю оставшуюся жизнь, а выучить и освоить быстро и без особого напряга. Потом пошло обсуждение. Он предложил нам около десятка нейросетей, и новых, и вторичку. Вторичка у них была, Кстати, намного дешевле нулевых, поэтому я и выбрал вторичную сеть, но зато H6GO поколения, техник, 6 му, то есть модернизированная и универсальная. Он меня заверил, что сетка не просто 6GO поколения, а 6, то есть почти 7GO, просто слотов для имплантов всего 6. Врет, естественно, но сетка и в самом деле классная. Интересно, из чьей головы ее вытащили? Хотя мне-то какое дело, и все это удовольствие всего за 520 тысяч. А вот это уже здорово. Помнится, у нас на станции мне предлагали 5GO поколения, вторичку, за 500, это я удачно зашел. Ну, раз такую крутую сетку ставим, то и базы придется брать посерьезнее. Выбрал комплект пилотирования и обслуживания малых кораблей 5GO ранга, то есть все базы в комплекте 5GO ранга, а не так, как иногда бывает. Пара баз 5GO, а остальные 4GO и 3GO. Нет уж, буду растить настоящего специалиста. Пришлось, правда, разориться и на 3 импланта. На интеллект, на память и на восприятие. Все плюс 100. Еще 400 штук как не было. Итого, сетка, 520, базы, 600, импланты, 400. Всего 1 520 000. Установка, правда, в виде бонуса, бесплатно. Да, теперь точно придется жениться. Потратить такие деньги на постороннего человека я себе позволить не могу. Кстати, старую сетку Линды удалось им впихнуть всего за 40 тысяч. Просто издевательство какое-то. Отправил Линду с менеджером на установку нейросети, а сам прошел в холл и сел в кресло. Ожидать около 2 часов, буду сидеть и грустить. Да, не думал, что я такой жадный. Но с другой стороны, это мои последние деньги. Я опять банкрот. Да сколько же можно? Когда я, наконец, перестану считать каждый кредит, а я, вместо того, чтобы работать и честно зарабатывать себе на хлеб с маслом, и на содержание своей девушки, кстати, мотаюсь черт знает где и черт знает зачем, а ведь я собирался здесь прикупить еще десяток потолочных турелей, и корабельные технические дроиды нужны, чтобы приписать их к эскину корабля, а то таскаю с собой свои комплексы, и бытовых дроидов не мешало бы еще прикупить, да до черта всего еще нужно, а у меня денег даже на топливо на обратную дорогу не хватит. За топливо, правда, Гор платит, но мало ли что случится, так и просидел 2 часа, накручивая и тираня сам себя, пока не появилась Линда. После установки нейросети она была слегка не в себе, но лицо все равно просто светилось, настроение сразу пошло вверх. Деньги, ну, что деньги, зато девчонка, которая считает меня своим мужем, счастлива, а денег мы заработаем, уж это я умею. Я усадил Линду в кресло и пошел расплачиваться, с деньгами расстался совершенно спокойно, внутри даже не дрогнуло ничего, забрал футляр с базами, выслушал рекомендации и мы отправились на корабль, там сразу уложил ее спать, составить ей компанию отказался, на ее приставание только погрозил кулаком, просто посидел с ней рядом, пока она не уснула, пусть спит, во сне сетка развернется быстрее, лучше бы уложить ее в капсулу, но я не врач и на что и как настраивать капсулу не знаю, как бы хуже не сделать, а так привычнее, прошлый раз сетка нормально развернулась и в этот раз, думаю, все будет хорошо. Сам пошел в кают-компанию, поел и тоже завалился спать, на диване. Утром со мной связался Гор и сообщил, что все просто замечательно, товар весь заберут уже сегодня и завтра с утра вылетаем обратно. Ну, надо же, как я угадал, вовремя я Линде сетку поменял, пошел ее будить. Разбудить получилось сразу, а вот достать из постели, нет, я и сам каким-то образом оказался там и угомонились мы только через час. Привели себя в порядок и пошли завтракать. Сетка еще не развернулась, но я не переживал, сутки еще не прошли, а она должна развернуться в течение суток. После завтрака опять отправились в зону отдыха, уже в другую. Долго гуляли по аллеям парка. Вот там сетка у Линды проявилась. Мы сели на скамейку и она начала копаться в настройках. Изучала инструкцию и настраивала сеть она 1-2 часа. Потом пообедали. Бродить по парку надоело и вернулись на корабль. Я сразу закачал ей все базы на сеть. Ну, теперь на обратном пути ей будет чем заняться. Глава 12. Утром и в самом деле не спеша отошли от станции, разогнались и ушли в прыжок. Обратно шли тем же маршрутом, во всяком случае, до системы с нашим схроном. Груз Гор брать не стал. Как он объяснил, ничего дорогого предложить не могли, а тащить дешевку не хотелось. Денег мало, возни много. Ну, в общем-то правильно, кто доверит ценный груз незнамо кому. Но Гор не переживал, Заработал он на продаже медоборудования очень хорошо. Как хорошо, не знаю, он не говорил, а я не спрашивал, не мое дело. Но судя по светящемуся довольством лицу, заработал немало. Но то, что трюм у грузовика пустой, даже хорошо. Больше трофеев увезем. Не верится мне, что средний крейсер можно будет отремонтировать. Нет, не верится. Если только на верфи его оттащить. Но где те верфи? Тащить рухлить 4 поколения в метрополию на верфи, там платить бешеные деньги за ремонт? Идиотизм. Дешевле купить такой же, но целый. Только вот такое старье гору не нужно, а мне тем более. А сам я его восстановить вряд ли смогу. Уж очень усердно Гор его долбил из своей 300-миллиметровки. Но в любом случае смотреть надо и оценить ремонт, если он возможен. Ладно, что сейчас этим голову забивать, доберемся до места и разберемся. Главное, чтобы никто не уволок наше добро, а то ухарей во фронтире хватает. Пошел в каюту переодеваться. Теперь я щеголял в своем пилотском скафандре, и на переодевание времени уходило меньше. Этот скафандр необходимо было одевать на голое тело. У него имелась система очистки, так что с справлением естественных надобностей проблем не было. Другое дело, что одевать скафандры на голое тело было как-то непривычно, вот я и привыкал. Принял душ и прошел в кают-компанию. Делать совершенно нечего. Линда уже в медкапсуле, с самого утра туда заскочила, не терпится ей пилотом стать. Да, с ней бы я придумал, чем заняться. Как, оказывается, быстро привыкаешь к хорошему и как трудно от этого хорошего отвыкать. Нет, к вечеру она, конечно, поднимется и за ночь я наверстаю упущенное, но сейчас что делать? Пошел в медбокс и залез в тренажер, перед этим поставив функцию тренировки абордажника. Самый сложный режим и аж на 7 часов, до самого ужина. Из тренажера вышел пошатываясь, но на своих ногах. Линды в капсуле уже не было, но мне, если честно, сейчас и не до нее. Побрел в душ, там более-менее пришел в себя, оделся и прошел в кают-компанию. Линда уже меня поджидала с ужином. Мы оба сегодня без обеда, так что поужинали обильно и с удовольствием. После ужина сидели в креслах, и Линда мне рассказывала, что она успела выучить. Через час мне это надоело, я ее подхватил на руки и уволок в спальню. Пусть там мне рассказывает, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. И она рассказала, так рассказала, что утром я лезть в тренажер с функцией абордажника не решился, сил вообще не осталось, сдохну. Ну, ничего, потренирую свои хакерские умения. Так мы и летели, Линда с утра до вечера в капсуле, а я в тренажере. Чередовал абордажника с программистом. Хакера-то в тренажере нет, зато программы теперь пишу, любые и со скоростью пулемета. Пригодится. В системе со схроном вышли с утра. Пока Гор ждал выхода грузовика, я помчался к схрону. Все на месте. Просто замечательно. Линду оставил в рубке, а сам, прихватив дроидов, отправился на боте к среднему крейсеру. Пристыковался у выбитого люка. Сам остался в боте, а дроидов отправил на обследование. Особенно меня интересовал корпус, несущие и опорные балки. Ждал долго. Пока ждал, прибыли Гор с грузовиком. Гор сразу послал своих техников потрошить разбитый фрегат. С него планировали снять все, даже уцелевшую броню. Наконец объявились мои диагносты. Ну, что ж, как я и подозревал, ремонту в условиях фронтира крейсер не подлежал. Так и доложил Гору, чем его не очень-то и расстроил. Для него и так все складывалось просто замечательно. Товар с выгодой продал, и покупатели ждут следующую партию. Фрегат и легкий крейсер после небольшого ремонта уйдут на продажу. Да и с остальных 2 кораблей тоже что-то можно поиметь. Но и я не жалуюсь. Я тоже неплохо заработаю. Но сначала надо поработать. Я метнулся к своему фрегату, загрузил весь свой технический комплекс и часть инженерного. Еле влезли, бот-то у меня небольшой, грузопассажирский. И больше пассажирский, чем грузовой. Технический комплекс взял для мародерки, а дроиды из инженерного мне понадобятся для работы. В этот раз выгрузил дроидов и вылез сам. Прямо в коридоре поставил задачу и скину технического комплекса на демонтаж разгонных двигателей и реакторов, а сам отправился с инженерными дроидами в носовую оконечность корабля. Гор раздолбал среднюю часть корабля, бил целенаправленно, в рубку, которая находится как раз в середине корабля, в самом защищенном месте. Своего он, надо сказать, добился. Рубки у крейсера теперь нет, но зато корма и, главное, нос, целые. А вот у легкого крейсера как раз нос и разбита одна несущая балка на выброс. А что мне мешает срезать носовую балку с этого крейсера и установить ее на другой? Ничего. Ну и что, что она чуть толще и тяжелее? Приварю ее в узловых соединениях и никто даже и не заметит замены. И на баланс корабля это не повлияет, что для него несколько лишних тонн. А подогнать я ее сумею. Именно для этого у меня есть конструктивные дроиды. Нагрею и выгну как надо. Заодно и погнутые балки приведу в порядок. Думаю, если на 2-3 дня здесь задержимся, то легкий крейсер сможет добраться до нашей станции своим ходом. А фрегат спокойно грузовик утащит. Так что зависать на чужой станции не придется. Станция хоть и относится к нашему королевству, но мы там все равно будем чужими и мало ли что местным в голову придет, да и движки тогда для фрегата покупать не придется. Такие двигатели на складах у гора есть, сам видел. Ну, а то, что грузовик будет на час дольше разгоняться, так и что, что 4 часа, что 5, какая разница, зато какая экономия и времени и денег, так что работаем. Провозился на разбитом крейсере до вечера, балку уже срезал и мои грузчики даже отволокли ее на легкий крейсер. А что не отволочь, если все 4 корабля стоят рядом? Доложил я Гору и объяснил ему, что хочу сделать. Он обрадовался и дал добро на задержку в этой системе до победного конца, то есть до тех пор, пока я не приведу в относительный порядок легкий крейсер. Вечером меня сменили техники Гора. Я к тому времени уже демонтировал разгонные двигатели и реакторы и приготовил их к погрузке на грузовик. Но теперь это уже не мои заботы, остальное тут техники доделают. Хотя делать что-то они как раз и не собирались, наоборот, ломать. Но ломать аккуратно, но уж это они и умеют, с их-то практикой. А я перешел на легкий крейсер, и даже успел срезать разбитую балку, но потом плюнул, собрал дроидов и улетел на фрегат. Спать-то тоже надо. Линда так и просидела в пилотском кресле весь день. По штатному расписанию в системе в рубке обязательно должен находиться член экипажа. Желательно, конечно, капитан или один из пилотов, но где ж их взять? Тем более корабль стоял с заглушенными двигателями и не совершал никаких эволюций, поэтому и штатный техник подошел. Отправил Линду спать в каюту, хоть она и сопротивлялась, но ей отдохнуть нужнее, я хоть делом весь день занимался, а она просидела в кресле весь день. От этого устаешь еще сильнее, по себе знаю. А сам принял душ, переоделся, разложил свое капитанское кресло опять в ложемент и завалился спать, по-быстрому перекусив перед этим. Рано утром меня опять в рубке сменила Линда и я отправился на легкий крейсер. За день я полностью привел в порядок погнутые балки и приварил на место срезанной балку со среднего крейсера. Приварил аккуратно, в узлах соединения, подогнав перед этим под размеры изгиб родных балок. Обшивку пришлось тоже снимать с разбираемого крейсера, что не составило труда, так как броню с этого места уже поснимали. Ее я тоже, кстати, приволок к своему крейсеру. Она, конечно, не совпадает по размеру с родной, но пробоину закроет и если не приглядываться, то разница и незаметна совсем. Но обшивать броней буду завтра, на сегодня шабаш. Мне еще программу писать на взлом эскина этого крейсера. Как раз, пока закончу с ремонтом, мой планшет с эскином разберется. Не думаю, что там возникнут сложности. Все-таки пираты, это не вояки, у них с безопасностью информационных систем слабовато. Если они вообще озаботились хоть какой-то системой безопасности. Спать в этот раз пошел в каюту. В самом деле, какого черта? Корабль стоит, можно сказать, на приколе, без движения, а я должен всю ночь торчать в рубке? Да, понимаю, так положено по флотскому уставу, но где я и где флот? Во флоте на кораблях полные экипажи и они могут себе позволить держать в рубке дежурного пилота, а у меня экипаж из 2 человек, так о каком уставе может идти речь, так что спать отправился под бочок к Линде, но без всяких поползновений и интересных предложений, да предлагать было и некому. Пока я писал программу, Линда уже уснула и будить я ее не стал. Да, в общем-то, и сам чертовски устал. Утром разрешил Линде не сидеть постоянно в рубке, а свободно передвигаться по кораблю, но скафандр не снимать. К вечеру все закончил. И с ремонтом пробоины и со взломом эскина. Гор даже перегонный экипаж прислал на корабль, пилота и 2 техников. Пилотом стал как раз мой хороший знакомец Мик. Несладко ему придется, воздух я смог закачать только в рубку. Так что всю дорогу ему придется находиться там. Система жизнеобеспечения, к сожалению, накрылась после моего удачного выстрела. Но для того Гор и отправил туда 2 техников, чтобы они за время пути попытались ее отремонтировать. Но я очень сомневаюсь, что у них что-то получится, нужных запчастей нет ни у пиратов, ни у нас, так что и у меня бы ничего не получилось. Но ничего, пусть работают, все мне меньше работы достанется. Восстанавливать-то ее так и так мне придется, но это уже у себя в доке. Там и прикупить что-то недостающее можно, а что-то и на принтере изготовить. Сделаю, насчет этого я не переживаю. В принципе, улетать можно было уже вечером. Миг погонял все системы крейсера, в моем присутствии, конечно, и остался доволен их работой. Фрегат уже висел на подвеске у грузовика. На астероиде остались только два обобранных скелета, большой и маленький. Грустно. Вот и умерли корабли, уже окончательно. Хоть они и служили врагам, но были живыми, и в смерти одного из них виноват я. Пиратов мне было совсем не жаль, хотя от их растерзанного вида до сих пор мутило, а вот корабли жалко. Но ничего не поделаешь, как говорят умные люди. Такова жизнь. Гор решил лететь с утра, чтобы люди немного пришли в себя после ударного труда. Хотя трудились в основном его техники и я, а остальные бездельничали. Но с командиром не спорит, а он по контракту, мой командир до возвращения на станцию. Так что идем спать. Вымотался я и в самом деле очень сильно. Все-таки работа в пустоте, в скафандре и в доке, в спокойной обстановке – это две большие разницы, как говорили в Одессе, когда Одесса еще была Одессой. С раннего утра все встали на разгонную прямую, и начался цирк с уходом в гипер. Мы с Гором стояли в самом начале разгонного вектора и наблюдали, как не спеша разгоняется наш грузовик. Часа через три, когда он разогнался процентов на 70, начал разгон Гор, а через полчаса и я. В слияние я теперь не входил. Зачем лишняя нагрузка на мозг? Еще при выходе из гипера можно себе такое позволить, а при уходе в гипер зачем? Система пустая, за эти дни ее чуть не насквозь просветили, так что угрожать нам некому и можно не волноваться. В гипер ушли ближе к обеду. Ну, все, теперь настоящий отдых. В обед сильно не наедались, так как на послеобеденный отдых у нас были отдельные виды. После обеда полчасика посидели, отдохнули, а потом рванули в спальню, где вплотную занялись друг другом аж до следующего обеда, с перерывами на сонный перекус, конечно, но постель мы не покидали. В общем, отдохнул классно. Линда тоже была довольна и аж мурчала, расслабленно лежа в постели. А после обеда жизнь вошла в привычную колею: Линда в медкапсулу, я в тренажер, и так до выхода из гипера. Из гипера я опять выходил без слияния, только лениво отдавал команды и скину, развалившись в кресле. А чего волноваться, если мы выходим в системе с большой и хорошо защищенной станцией? Вышел из гипера и стал ждать Гора. Потом вместе дождались грузовика и не спеша полетели к станции. Все переговоры с диспетчером вел Гор. Я только сообщил код своего идентификатора. Задерживаться тут не собирались, только заправка. Встали на рейде у станции, к нам по очереди подлетал заправщик и заливал топливо. Мне совсем немного, на прошлой станции залил полные баки, но не отказываться же. Заправились, попрощались с диспетчером, разогнались и ушли. Еще три прыжка и мы, наконец, дома. Скорее бы, теперь все, никаких походов. Если только по своей системе или в соседние слетаю, и то, месяца через 3-4. Надоело, налетался. Оставшийся путь прошли спокойно. Никому до нас не было дела. Ну, это и понятно, товар сбросили, кому мы теперь нужны. Единственное, чего никак не мог понять, откуда всем, и в том числе пиратам, это известно. Вроде со связью во фронтире проблемы, а все знают. Как так? Ничего, потом разберусь. Хотя для меня это особой важности не представляло. Караваны сопровождать я не собираюсь, а на меня одного охотиться никто не будет. Да, кораблик у меня неплохой, и многие бы его с удовольствием прибрали, но все прекрасно понимают, что сдаваться я не буду. Просто смысла нет, все равно грохнут, и что останется после боя от моего корабля? А ведь я еще и огрызаться буду. А о том, что я разделал в одном бою крейсер, хоть и легкий, но крейсер и фрегат, скоро на нашей станции будут знать все. Ребята Гора молчать не будут. Поэтому все заинтересованные люди, как нечистые на руку наемники, так и пираты, об этом тоже будут знать и, думаю, поостерегутся со мной связываться. А такого понятия, как месть за погибших друзей, здесь нет. Тем более, среди пиратов. У них как раз все друг другу не товарищи, а волки. Сами друг друга постоянно крошат, в борьбе за хлебные места. Так что мести я тоже не опасался. В общем, могу спокойно летать везде, где захочу. Вот только пока я никуда не хочу. Вот поживу спокойной жизнью, а там посмотрим. Наконец вышли в своей системе. Я от нетерпения чуть не рванул к станции 1, но нельзя, контракт еще не закрыт. Хочешь не хочешь, а крутись на месте и жди выхода конвоя. Но вот и гор, а через час и грузовик появился. Пошли к станции. С диспетчером, как всегда, общался гор. Мы с гором тоже пообщались. В принципе, все давно уже оговорено, но еще раз обсудили наши совместные действия. Теперь уже по ремонту пригнанных трофеев и их продаже. Ремонт, естественно, на мне, а продажа отремонтированных кораблей и всего привезенного хабара, на горе. Что-то брать себе из трофеев я отказался, мне тоже старье не нужно. Раздербанили ведь корабли 4-го поколения, и крейсер, и фрегат, а зачем мне такое старье? Хотя ремонтирую и обслуживаю я суда как раз в основном 4-го и 5-го поколения, и кое-что из запчастей мне бы пригодилось, но забивать склад барахлом не хотелось, не такой уж он у меня большой. Ничего, если что понадобится, то куплю или сделаю на принтере. Платит-то все равно клиент. Вот и мой родной док. Я загнал фрегат и поставил его у стеночки. Скоро должны пригнать фрегат. Гор уже заказал буксир. Линда тут, же рванул в дом, а я остался ждать. Через час, наконец, и фрегат притащили. Все, ворота закрываем и домой. Сегодня отдыхаем. Когда пришел домой, Линда уже сидела в кают-компании, тьфу, в гостиной, поджидая меня. Чистенькая, в коротеньком платьице. Залезла в кресло с ногами так, что вся попа открыта. Сидит и улыбается. Я помчался в душ, на ходу скидывая с себя все. Благо, что мытье тут надолго не рассчитано, и через пару минут я уже влетал в гостиную. Про обед даже не вспомнил. Сразу к ней. Не успел добежать, как платье как будто само улетело куда-то в сторону. Ну, что сказать. На кресле тоже неплохо получается, особенно если оно широкое и устойчивое. Но потом мы все же перебрались в спальню. Сходили с ума несколько часов с небольшими перерывами, конечно, как будто встретились после долгой разлуки, а ведь только вчера ночью любили друг друга долго, усердно и с выдумкой. Что значит дом? И пусть это всего лишь стандартный жилый модуль, но это наш дом, и здесь все по-другому. Теплее, что ли? В постели провели весь день, до самого вечера, даже еле не вылезая из постели. Нет, Линде как раз приходилось вылезать и бегать в столовую к синтезатору за едой, но это не считается. Заснули уже поздно ночью, довольные и друг другом, и тем, что мы, наконец, дома. А с утра начались обыкновенные, станционные будни. Как раз то, чего мне не хватало все время похода. Посыпались звонки от клиентов, и я стал их записывать в очередь. При этом не забыл загнать диагностов в поврежденный фрегат. Пусть еще раз все как следует продиагностируют. Все-таки тогда, в пустоте, диагностика была неполной, да и пока тащили фрегат сюда, могли что-то повредить. Приехал на грузовой платформе техник Гора и привез со склада заказанные мной заранее двигатели, и разгонные, и маневровые. Больше пока ничего не заказывал. После диагностики список ему сброшу. Техник уехал, а я бродил по своему доку и радовался. Чему? А черт его знает, просто радовался и все. Обошел весь док, заглянул на склад, посидел на своей табуреточке, которую, кстати, сам сделал. Ну, не своими руками, конечно. Техдроид мне сварганил наподобие складной, рыбацкой. Только моя не складывалась, а так один в один, даже сидушка из ткани, наподобие брезента. Через 3 часа из кинкомплекса скинул мне на планшет диагностическую карту. Связался с Гором. Гор, привет. Привет, Гер. Проблемы, НТ, все в норме. Я с вопросом. Что делаем с фрегатом? Ремонт по высшему классу или средний ремонт? Гер, ну какой высший класс? На кой хрен он пиратам? Думаешь, фрегат пиратам уйдет, а кому еще? Наемникам такое старье и даром не нужно, торговцам тем более. Пираты и возьмут, а он им для работы нужен, а не девочек катать. Так что делай все по минимуму. Понял. Список расходников тебе скидывать или твоему технику? Ему, Солику. Он у меня заканчивает учить базу торговля, будет моим казначеем, так что все вопросы решай с ним. Хорошо. Дня через 4 можешь забирать фрегат и ставить в док крейсер. Прекрасно. Да, ты мой крейсер потом тоже посмотри. Посмотрю, конечно. После легкого крейсера загонишь. Все, до связи. Скинул список Солику. Да, вот и заканчивается моя лафа. Больше беспредельничать на складах у Гора у меня не получится. Это Гору все было пофигу. Он во всем этом ничего не понимал и не хотел понимать, а казначей на то и нужен, чтобы о кредитах отряда заботиться. Да и ладно, все равно самое ценное я уже уволок. Даже кое-какой запас расходников и искинов на складе имеется. Искины, правда, все запаролены, но это как раз хорошо, будет мне практика по взлому. Кстати, надо будет память главных искинов кораблей просмотреть, есть у меня несколько. Может, что интересное узнаю. Они ведь ничего не забывают, все в памяти хранят. Так что можно перед тем, как стирать все под ноль, покопаться в их памяти. Может, где-нибудь поблизости останки кораблей болтаются, а я как раз в будущем полетать по округе собираюсь, вот и займусь заодно. Даже если корабли и разобраны полностью, все равно что-нибудь полезное можно найти. Да и интересно, все равно мне вечерами делать нечего, вот и буду копаться в памяти искинов. У Линды учебы полно. Пилотские базы выучить и освоить, доучить до 5 Г-ранга медтехника, с новой сеткой ей это по силам. А мне что делать, учить мне уже нечего. Я и так уже и инженер, и пилот, и абордажник, и даже хакер, хотя об этом никому знать не надо. Так никто и не узнает. Вообще-то, значки всех выученных баз закрепляются на нейросети, их можно показывать при желании, но на моей сети значка хакерской базы нет и не будет. Такие фокусы я со своей сетью проделывать научился. Да мне и так хватает. Инженерные базы в 6М ранге, пилотские тоже в 6М, базы абордажник-штурмовик в 5М, да еще и одиночная юридическая база. Куда еще то? Правда, учиться я уже привык и иногда даже тянет. Видно, мозгам нагрузки не хватает. Ничего, пусть пока отдохнут, а потом я, может, что и придумаю. Неплохо бы выучить базу инженер в 7М ранге, но это надо покупать весь комплект, а это такие деньги, что мне полгода только на эти базы и работать. И непонятно, зачем мне они. Нет, то, что мне это интересно, это понятно, но практического применения этим знаниям я не вижу. С такими знаниями только в каком-нибудь КБ проектировать корабли, но кто ж меня до этого допустит, бывшего дикого, а выкладывать кучу денег для собственного интереса я пока не готов, тем более, что денег у меня и нет.